вашими молитвами, а я его редактор Ирина Калитеевская. Напомню, что мы обсуждаем, как и зачем люди разных эпох, культур и религий обращаются к высшим силам. И в этом выпуске мы говорим об одном майяском заклинании. Рассказывает историк-специалист по истории и культуре Мезоамерики Дмитрий Беляев. Он сейчас прочитает это заклинание на языке, который называется «Старый юкатекский майя» и в адаптированном переводе Юрия Валентиновича Кнорозова. А вы попробуйте сами догадаться, о чем в этом заклинании пойдет речь. Цайни тиктун чактун, уваязба капкан, ицкан уваязба. Нанизаны драгоценные камни, красные камни, символ небесной влаги. Небесная роса – его символ. Увайба учатакин, ачатакитикап. Здесь ты сотворил солнце, ты сотворил землю. Увайазба ицкан капкан, канлоль кан увайазба. Символ небесной росы, небесной влаги. Желтый цветок неба – это символ. Бакин ин чаптакхи акиниль, чаптапки ауиль бакит. Бакин ин чаптатуниль. Как я создал твое солнце? Была создана твоя луна, как? Как я создал тебя из камня? Инча беч тикун таль та хой ябаль. Ак анкуник укинам та ямкин. Кати тут их чихтка кеч, тача кит тимуке. Я создал тебя, чтобы посадить для орошения. И ты вспомнил силу прежних времен. Тогда ты был послан, чтобы спрятать. Уча беч инкун кинеч, так хелель инчаик. Уик акинамет уменеляюм. Я создал тебя, чтобы посадить тебя. И вот сегодня я тебя собираю. Чувствуется твоя сила, данная твоим владыкой. Амукут тикит титуне, инколоп датаче, укан титуне. Ты ждешь камня, когда я выдерну по обычаю желтую драгоценность из камня. Данное заклинание представляет собой фрагмент одного из самых интересных памятников традиции литературной майя, которые были записаны в середине, второй половине XVI века, а также в XVII веке, так называемых книг Чилам-Балам. После прихода европейцев традиция записи литературных текстов, религиозно-мифологических текстов при помощи иероглифического письма попала под запрет на Юкатане. Это такая вещь действительно в какой-то степени странная и немного парадоксальная, потому что, например, в Центральной Мексике, собственно, в районе, где располагалась столица вице-королевства Новая Испания, да, город Мехико, и потом вся центрально-мексиканская часть, там-то как раз иероглифическая письменность вполне себе продолжала существовать и какое-то время использовалась даже в каких-то там документах. Очевидно, это связано вот со спецификой, в которой христианизаторы, скажем так, да, даже не власть, там королевская, не администрация, а вот именно, может быть, францисканцы, которые у нас на Юкатане были главными христианизаторами, столкнулись вот с этим наследием, записанным иероглифической письменностью. Потому что значительная часть текстов, которые, очевидно, существовали и с которыми сталкивались францисканские монахи, это, видимо, были тексты вот ритуально-мифологического содержания, как их называл Юрий Валентинович Кнорозов, справочники дальсельских жрецов. Собственно, это три сохранившихся иероглифических рукописи, в которых есть вот непосредственный текст, Дрезденская, Парижская и Мадридская рукописи, вот на основании которых в свое время Кнорозов дешевал письменность майя. Это вот как раз такие краткие инструкции, какую жертву надо приносить, что надо делать и так далее. А вот тексты другого содержания, там, да, исторического или экономического, какие-нибудь списки даний и все прочее, они почему-то в поле зрения францисканцев, которые у нас были основной силой такой христианизирующей, не попали. И такое ощущение, что, ну, вот как-то не повезло с этой точки зрения. Официального как бы запрета не было, там какого-то указа, но, тем не менее, их уничтожение, их изъятие, да, и борьба с ними был важный момент. Если бы, скажем, я полагаю, столкнулись бы сначала там какие-нибудь королевские чиновники, увидели бы какое там богатство социально-экономической документации, там списков даний, еще чего-нибудь, там обмеры полей, наверное, может быть, они это оставили. Значит, проблема как раз состояла в том, что довольно сурово относилась церковь католическая к тому, что вот эти традиции продолжали записываться иероглифическим письмом, Но первым делом надо уничтожить веру в богов, потому что это связано с жертвоприношениями, это связано с ритуальными практиками, которые предусматривают там опьянение, пиры и вот все то, что нарушает мораль церковную. И это связано с предсказаниями будущего. Поэтому вот эти три момента, собственно, вера в старых богов, вот такие церемонии, принципиально отличающиеся от католического обряда, очень языческие, и идолопоклонство, и вот различного рода предсказания, они считались вредными для новообращенных. Индейцы все были новообращенными. А вот на низовая магия, что там какой-то дедушка где-то там побормотал чего-то перед тем, как посадил кукурузу, ну, конечно, были тоже ярые борцы со всяческого рода суевериями и предрассудками, которые и это старались наказать. Но это все-таки было не очень нужно для того, чтобы бороться. Кроме того, поскольку, опять-таки, это элементы, которые сохранялись на уровне домохозяйств, да, на уровне там каких-нибудь небольших общин, то, ну, туда сложнее было добраться расследователям. Более того, в некоторых случаях, как я понимаю, там францисканские монахи, ну, в общем-то, и не считали, что это нужно. И поэтому те майя, которые приняли новую власть, они устраивали восстаний, они решили, что вот эту культурную память, которая сохранена в текстах исторического содержания, религиозного содержания, мифологического содержания, различного рода других текстах, их надо сохранить, записав латиницей. И вот, собственно говоря, книги Чиламбалам — это такое своеобразное переложение древних иероглифических кодексов при помощи латиницы вот на староюкатекском майя, на языке 16-го там, и первой половины 17 века. Чиламбалам — название довольно условное, название связано там с преданием о том, что накануне испанского нашествия жил некоторый такой пророк, да, Чилам по имени Ягуар, то есть Балам на майя. Жил он в городе Мани, и он якобы предсказал приход испанцев. И вот поэтому все многочисленные тексты, которые были записаны и которые как бы представляют собой центр культурной памяти, они получили название вот по имени этого пророка. Внутри очень много всего. Внутри хроники, внутри различные тексты, там даже медицинского иногда содержания, астрономического содержания. И есть тексты вот содержания ритуально-мифологического. И как раз в одной из книг, книг Чиламбалам из Чумаеля, сохранился вот такой довольно короткий, с одной стороны, но в то же время очень яркий и уникальный текст, который представляет собой заклинание, читающееся на очень метафорическом, насыщенном метафорами, различными параллелизмами и другими специфическими риторическими приемами языке. Заклинание в мезоамериканской культуре — это элемент, с одной стороны, безусловно, вот в широком смысле религиозно-мифологические представления, с другой стороны, это вот элемент магии как определенного способа воздействия на сущность вещей, на их сверхъестественную составляющую, инструкция во многом. С другой стороны, у этого заклинания должна быть определенная ритмика, у этого заклинания должна быть определенная еще и такая в какой-то степени фасцинирующая, выражаясь термином, который был предложен Кнорозовым, составляющая. То есть чтение заклинаний должно приводить к тому, что участвующие в этом, если это заклинание читается там в какой-то группе, должны, ну, не то чтобы впадать полностью в транс, но, тем не менее, вот благодаря ритму и благодаря повторению вот попадать под определенный контроль. Заклинания могут быть разные. Они могут читаться как бы и в тайных условиях, скрытых, то есть те заклинания, которые направлены на то, чтобы воздействовать определенным образом на некоторые сверхъестественные, да, существа, контроль над которыми должен быть скрыт. Или это могут быть заклинания, которые читаются открыто перед какой-то большой группой. Все зависит в данном случае от характера церемонии и от количества вовлеченных. Заклинания могут читаться как ритуальными специалистами. Здесь сложно назвать их иногда жрецами, потому что это могут быть люди совершенно разной категории. Вот как раз данное заклинание, судя по его содержанию, оно представляет собой заклинание инструктивного характера, с одной стороны, рассчитанное на некоторого вот, да, ритуального специалиста, колдуна, знатока низкого довольно уровня, потому что здесь не упоминается никто из высших божеств, не упоминается вообще практически никто из как бы сверхъестественных существ напрямую. Все отсылки к божествам, они тоже такие косвенные. Там твой отец Аюм. Уик Акинамет Уменеляюм. это, так сказать, обычное именование на позднем Юкатане, например, бога кукурузы Юнвиил. Хотя это могут быть и другие божества. Собственно, основное содержание этого заклинания, оно связано с аграрной магией, с посадкой и сбором маиса, кукурузы. Однако в тексте ни разу, собственно говоря, кукуруза, да, маис не называется непосредственно словом ишим, очень важным словом для майя. Здесь используются, с одной стороны, различного рода метафорические иносказания. Да, вот в частности, в конце говорится, что кукуруза – это желтая драгоценность. Амукут текит титуне, инколоп татаче, укан титуне. Ты ждешь камня, когда я выдерну по обычаю желтую драгоценность из камня. Кан – это термин, который обозначает драгоценные камни и разные другие драгоценности. И вот здесь зерна кукурузы приравниваются к драгоценным камням. Поэтому выдерну по обычаю желтую драгоценность из камня – это, собственно говоря, соберу кукурузу. Другие указания на то, что это речь идет об аграрной такой магии и о заклинаниях, связанных с плодородием, свойственные мезоамериканской в целом риторике обороты, параллелизмы, потому что используются два глагола со значением схожим, да, вот в частности мы здесь имеем «инчабеч инкункинеч» – «я создал тебя, я посадил тебя». Фактически, здесь, возможно, речь идет даже не о параллелизме как таковом, а о явлении еще более важном для мезоамериканской литературной традиции, о так называемых дифразизмах, когда два схожих, дополняющих друг друга семантические термины, это могут быть существительные, это могут быть глаголы, используются рядом для того, чтобы создать новое значение. Поэтому здесь мы можем переводить это и как «я создал тебя», «я посадил тебя», и как, собственно говоря, «я посадил тебя», в смысле «маис». Кукурузу. Первая часть текста, она еще более метафорична, потому что она связывает некоторое описание процессов посадки и потом сбора с мифологией творения, потому что, собственно, деятельность самого земледельца, который сажает, который орошает, то есть поливает кукурузу и который потом ее собирает, она в какой-то степени сравнивается с деятельностью божеств-творцов, да, божества здесь, собственно, не названы, но используются обороты, которые связаны вот с мифологией творения, сотворение солнца, сотворение земли. Чаптапки ауиль бакит. Здесь ты сотворил солнце, ты сотворил землю. Да, значит, такие вопросы риторические. Таль тахой ябаль. Как я создал твое солнце? Была создана твоя луна как? Как я создал тебя из камня? В данном случае вот мы тоже видим некоторые переклички с, не только с литературой и с традицией религиозно-мифологической, но и с дидактическими текстами, которые тоже сохранились. Эти вопросы, они как бы, видимо, призваны были показать и проверить знание вот этих элементов священного текста, да, мифа о творении, и потом уже перехода к тексту, опять-таки, по-прежнему метафорическому, насыщенному различного рода темными и непонятными местами, который тоже мы не до конца все-таки понимаем, но, тем не менее, вот объясняющего, как происходит этот процесс. С одной стороны, посадки кукурузы, ее там дальнейшего за ней ухаживания и собирания, а с другой стороны, обращение к этой кукурузе как к важнейшему элементу не только культуры в целом, там, материальной, но и вообще центрального элемента во многом культуры не только майя, но и вообще всей Древней Мезоамерики. Кукуруза одушевленная, потому что обращение к ней происходит как к некоторому существу явно живому, потому что специально сообщается, что да, посаженная кукуруза, она чувствует силу. Учабеч инкункинеч, так хелель инчаик. Чувствуется твоя сила, данная твоим владыкой. То есть имеется в виду тоже один из божеств-творцов, или, может быть, да, божеств культурных героев, которые там эту кукурузу добыли. Потому что, в принципе, в эпоху накануне прихода испанцев, это у нас первая половина второго тысячелетия нашей эры, у различных групп майя были широко распространены представления о том, что кукуруза не только важный злак, да, не только вот такое культурное растение, но и это та субстанция, из которой сделано тело человека. Мы не знаем, было ли вот такое представление распространено у майя Юкатана Северного, откуда произошло это заклинание, но оно было, несомненно, распространено у майя Киче, которые жили в горной Гватемале, и в знаменитом мифологическом цикле «Попль-Вух», который был переведен на русский язык Ростиславом Васильевичем Кинжаловым. Вот там сообщается, что третье поколение людей, да, люди, так сказать, нынешней эпохи, нынешнего творения, их плоть была сделана из кукурузы. До сих пор Эти представления сохраняются в традиционных общинах индийских, вот они были записаны Аленом Кристенсеном, американским антропологом, на протяжении там 90-х, 2000-х годов. Эта традиция заклинаний продолжается и до сих пор, да, вот такого рода заклинания очень широко распространены в общинах коренного населения не только народов майя, но и по всей Мексике. И, собственно говоря, в настоящий момент они даже начинают возрождаться, поскольку перестала эта форма поведения, эта форма передачи культурного своего наследия, культурной памяти считаться какими-то вещами предрассудочными, да, или ересью, или язычеством, а наоборот, теперь это такой важный элемент, которым гордятся в странах центральноамериканских, в Мексике, где население сохранилось, то вот наоборот, люди, которые эти раньше заклинания читали только в каких-то домашних ритуалах, они теперь, их немножечко модифицируя, выходят на широкую публику, проводят церемонии открытые, куда могут даже попасть туристы и так далее. Вот это стало тоже важным таким элементом возрождения культурного наследия народов майя. При том, что религиозно-мифологические представления такого высокого уровня, да, представления там о творении и всем прочем, они-то, в общем, были уничтожены или не сохранились, а вот разного рода низовые тексты, они-то как раз сохранялись и передавались из устно на протяжении многих столетий, да, начиная с колониального периода и заканчивая современной эпохой. Это был Дмитрий Беляев. Меня зовут Ирина Клитеевская. И кроме нас над этим выпуском подкаста «Вашими молитвами» работали звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, звукорежиссер Арсен Степанян, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Иван Воловик, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фоторедактор Наташа Карельская, редактор соцсетей Марья Плевицкая и корректор Дарья Гоголева. Кроме того, спасибо большое студии звукозаписи Epic Production, автору обложки Марии Касаткиной и автору идеи Кириллу Головастикову. Но в первую очередь спасибо нашим подписчикам. В следующем выпуске речь пойдет о еще одной еврейской молитве, точнее, благословении, связанном с одной утренней гигиенической процедурой. До встречи!